Глава 26. Январь 1949 года. Албания. Влёра. Отель «Иллирия». После третьего тоста, когда, пригревшись у пылающего камина, контр-адмирал Ставинский и генерал Волынцев уже вовсю эксплуатировали английского переводчика, Жерми отторгла от них Ланевского и подвела к поджидавшему его гайдуку. «Кажется, вы хотели сообщить господину подполковнику нечто важное», напомнила ему, великосветски представив их перед этим друг другу. «О чем-то важном с вами желает поговорить ваш коллега, который отвечает за безопасность линкора Джулио Чезаре», тут же объяснил гренадерского вида лейтенант. «В мои обязанности входит лишь уведомить вас о заинтересованности этого офицера во встрече с вами. Может, ему лучше встретиться с командиром конвоя, то есть с нашим контр-адмиралом, или же с капитаном первого ранга Каниным, которому надлежит принять командование вашим Юлием Цезарем? Никакого интереса к названным вами господам этот офицер не проявлял, его интересуете только вы». В знак тоста гайдук слегка приподнял бокал с вином, немного отпил и, хитровато прищурив глаза, произнес, слегка подаваясь к лейтенанту. «Понятно, вашего итальянца интересует офицер, который отвечает за безопасность русского конвоя. Он этнический немец, хотя и находится теперь на службе итальянской контрразведки. Это существа дело не меняет». «Меняет, господин подполковник, меняет. Точнее, предопределяет саму подоплеку вашей встречи. Кстати, итальянская контрразведка, как, впрочем, и разведка, значительно усилила свои ряды за счет легионеров из Абвера и СД. Разве только итальянская? Англичане и испанцы тоже не брезгуют кадрами адмирала Канариса и оберштурмбанфюрера Скорцини. С той же смелостью можете причислять сюда португальцев, американцев и даже французов, этих, казалось бы, закоренелых германо-ненавистников. Слишком уж расточительно отпускать такие кадры на вольные пастбища». Пока лейтенант упражнялся в красноречии, гайдук успел перехватить взгляд Жерми и едва заметным движением подбородка указать ей на Волынцева. Он прекрасно понимал, что решаться на подобные встречи без благословения генерала это выглядело бы как попытка самоубийства. Во всяком случае, именно так расценят их милую беседу с германским контрразведчиком у него на родине, в ведомстве Берии. «Генерал уже в курсе», — невозмутимо заверила его Анна. От вина она отказалась, пила исключительно коньяк, причем явно не женскими дозами. Она так и прохаживалась по залу с бокалом в одной руке и бутылкой итальянского коньяка в другой. «Считайте, что ваши руки развязаны». «Уж не собирается ли этот ваш германец сообщить своему русскому коллеге о секретном минировании линкора?» Едва слышно поинтересовался гайдук. «Предполагаете, что такое возможно? Имею в виду минирование». Подполковник не сомневался, что переводчик ответит именно так. Однако для него сейчас важны были не сведения, а доверительность тона. «Вы не хуже меня знаете, как отнеслись к передаче линкора итальянские фашисты, в том числе и первый гладиатор-диверсант Рима, как его называли некоторые итальянские журналисты, князь Боргезе. Боргезе никогда не был фашистом в известном нам смысле, то есть в привычном понимании», — возразил представитель русско-польской аристократии. «Конечно же, он пребывал на службе в армии времен Дучи, но лишь как профессиональный военный, как истинный солдат. Мы опять отклоняемся от сути разговора, господин Ланевский. Что вас настораживает? Прежде чем принять корабль, ваши люди обшарят все его закоулки. И нельзя допустить, чтобы итальянская команда оставила корабль, прежде чем этот ваш досмотр будет завершен», — процедила Жерми. «Пусть их моряки остаются в качестве заложников». «Мудрый совет, мудрые женщины. Но, чтобы пустить на дно такой плавучий форт или хотя бы всерьез повредить его, понадобилось бы немало взрывчатки. Да и вряд ли итальянцы решились бы на диверсию здесь, в албанском порту, где сразу же стало бы ясно, чьих это рук дело. Гайдук сдержанно поиграл жилваками. Он считал, что задал достаточно много наводящих вопросов, чтобы Ланевский получил возможность проговориться относительно цели его встречи с таинственным германцем. «Итак, единственное, о чем вы хотели поведать мне, так это о желании некоего германца встретиться со мной», с предельной сухостью попытался завершить их разговор Гайдук, и белогвардеец, как прозвал его про себя начальник контрразведки, готов был с этим смириться. Однако в ситуацию вновь вмешалась Жерми. «А почему вы не сообщили о своих подозрениях, мой подпоручик?» «О каких таких подозрениях идет речь?» — переспросил подполковник, заметив, что белогвардеец явно стушевался. «О тех наваренных судоремонтниками носовой и килевой частях, которые довольно отчетливо просматриваются на корпусе линкора и которые просто не могут не показаться подозрительными». «От кого вы узнали об этом?» — встрепенулся Ланевский. «Своих глаз нет, что ли? Хотя, не скрою, мое внимание все же обратили. Кто именно, не имеет значения. Так вы не ответили на мой вопрос, подпоручик», — со свойственной ее голосу светской томностью молвила Жерми. «Только не пытайтесь убедить меня, что лично вам сие обстоятельства неизвестно». «Потому и не сообщал о нем, что это всего лишь подозрение», — отвел взгляд в сторону лейтенант. «К тому же я консультировался с опытным корабельным специалистом. Ничего подозрительного он не находит. Итальянцы не знали, что придется распрощаться со своим недобитым Цезарем, а потому провели на бортовой мальтийской верфи его основательный ремонт». «И все же советовало бы присмотреться к этим сварным швам, подполковник». Примечание. Реальный факт. Во время приема советскими моряками линкора Джулия Чезари обнаружилось, что конфигурация его носовой линии корпуса изменена, поэтому до сих пор бытует предположение, правда весьма неубедительное, что взрывное устройство могло быть заложено итальянскими диверсантами именно в этой части корабля. Конец примечания. «Я, конечно, выясню, сколько взрывчатки следует заложить, чтобы отправить такой плавающий форт на дно», — тоже усомнился Гайдук. «Не думаю, что такую массу можно расположить в пространстве между стенками корпуса. Тем более, что штатных боеприпасов, которые бы сдетонировали во время взрыва, на линкоре нет». «Не факт, что команда с Боргези намерена привести взрыватель в действие прямо здесь и сейчас. По радиоволне его вполне можно запустить уже в Севастополе».